6. После визита гестаповца фрау Янс уже не скрывала своей ненависти к батраку, не стеснялась винить его в черной неблагодарности, будто не она на него донесла, а наоборот. Однако предстоял весенний сев, нельзя было терять работника. Пришлось кормить его лучше, чем зимою. Парень развивался, стал плечистым и с трудом избавлялся от постоянного ощущения пустоты в желудке. Крестьянскую работу он исполнял безупречно, хотя никогда не любил ее, такую далекую от дорогих ему книг. Несколько ночей он ремонтировал квартиру учителя, и ему разрешили пользоваться школьной библиотекой. Фрау Янс заметила, что работник приносит в дом книги, и терпела это с нарастающим недовольством, но ничего не могла поделать. Он читал при свете свечей, которые появлялись неизвестно откуда. Ловкий шофер доставал их на хозяйской вилле, где было всего полно. Ануфри был на вершине блаженства, когда учитель разыскал ему старую латинскую грамматику. За 2 месяца он усвоил ее, и теперь приходилось хитрить, чтобы фрау Янс почаще отпускала его в церковь. Священник был единственным, кто умел помочь в изучении латыни. В округе царило ликование. Немцы заняли Норвегию, Данию, потом Францию. В поселке появилось несколько раненых, но они почему-то не галдели вместе с завсегдатаями трактира, хотя пили охотно за чужой счет. Один вернулся сильно обгоревшим, потерял глаз и ходил в бинтах. Однажды по пьянке рассказал, что участвовал в десанте на Англию и попал в горящее море. В трактире зашумели. «Густав, наверное, перебрал. Где же это видано, чтобы наш десант сбросили в море? Нигде в газетах не писали ни о каком десанте». Ануфри услыхал эту новость от старого Янса, который, к несчастью, в тот вечер пропил свои скудные карманные деньги, полученные от жены. Он явился домой пьяным до невозможности и еще с порога стал оправдывать свое долгое отсутствие рассказом о небылицах Густава. На следующий день у фрау Янс заболел зуб, и она поспешно отправилась в город, а через 2 дня приехал толстый Эверс, на сей раз на БМВ. Пригласил Густава прокатиться с ним, и больше никто раненого не видал. Но так как он до войны был батраком, жил у чужих и не имел родственников, мало кто обратил на это внимание. Лишь Георг из Кёнигсберга сказал Перуну как-то вечером: «Боюсь, у твоего старика случится когда-нибудь пожар. Сколько же будет народ такое терпеть?» Из дома написали: «Сестра с отличием окончила школу и осенью, должно быть, поедет в Познань. Там, в гимназии, теперь есть стипендии для украинцев». Эх, а он сидит здесь в батраках. Ануфри в письме поздравил сестру и послал ей материал на платье, который купил у соседской кухарки. Георг иногда предлагал ему ездить вечером на машине. Однако Перуна мало интересовала техника. он скоро отказался от вождения. Все свое свободное время тратил на церковных отцов. Эти нудные латинские трактаты, что давал ему священник, до любознательного самоучки, наверное, никто никогда не читал. Летом он опять увиделся с Ганной. Та стала красивой девчиной, жаловалась, что хозяин начал ее преследовать. Она убегала от него. Они погуляли несколько вечеров подряд. Потом не виделись почти месяц. А когда опять встретились, их потянуло друг к другу, и Ануфрий стал мужчиной. Они договорились, что поедут вместе домой и там поженятся. Иначе парень себе не представлял такую связь. В начале уборки в поселке опять появился толстый Эверс. Он вызвал Перуна в ратушу, долго расспрашивал про Апанаса, хотел знать, с кем еще тут общался в вагоне. Ануфрий из его вопросов понял, что Апанас что-то натворил в Регенсбурге, где работал на заводе, но побоялся спросить. За год он узнал слишком много о гестапо и ничего больше не желал, как поскорее вернуться к Янцам. Когда его отпустили, он столкнулся в дверях с Ганной, которая тоже получила повестку. Лишь спустя неделю, когда фрау Янс послала его в трактир за мужем, он узнал, что потом случилось. Ганна об Апанасе, разумеется, также ничего не знала, но проговорилась, что хозяин-сапожник недавно принудил ее к сожительству. Гестаповец увез девушку с собой, а одноногому сапожнику, который так кичился золотым партийным значком, устроил страшный разнос и пригрозил доложить самому Гаулейтеру о том, что старый наци спутался с девкой низшей расы. Дело замяли, но о Ганне Ануфрий больше никогда не слыхал. Он долго молился за нее, хотя понимал, что никакие молитвы не спасут ее от концлагеря. 7. Осенью 1941 года Ануфрий вернулся домой. Перед отъездом его вызывали в мюнхенское гестапо и предлагали остаться у них или же в краковском отделении для переводческой работы. Но он вежливо отказался, говоря, что должен помогать больному отцу. Он не ожидал, что его отпустят так просто, но человек в очках, который его вызвал, только пожал плечами, подписал пропуск и сказал: «Ты идиот, иди». В своем старом чемоданчике он привез новый костюм, 3 платья матери и сестрам, лекарства отцу, последний подарок Георга и жизнь святого Августина на латинском языке. В голове была масса впечатлений, а в сердце боль и тоска по Ганне. Однако, сколько ни горюй, а дом надо было привести в порядок до наступления холодов. Если уже в Баварии все переполошились из-за войны с Россией, мобилизовали многих, у которых до этого была бронь, здесь, гораздо ближе к фронту, война чувствовалась на каждом шагу. По большой краковской дороге днем и ночью шли колонны, загорелые, откормленные солдаты в серых касках, бесконечные обозы, артиллерия, грохотали танки. От громадной, нескончаемой нагрузки мост начал садиться. Несколько дней войска переправлялись через реку по понтонам, которые быстро навели саперы. Потом понтоны убрали, и танки опять загрохотали через отремонтированный мост. Его подперли железными швеллерами. Старшая сестра училась в Познанской гимназии. Жилось девочке несладко. Дети из богатых семей издевались над стипендиатами, и педагоги обращались лучше с теми, чьи родители состояли в новом комитете по освобождению Украины и жили в Берлине. Из деревни исчез бесноватый орденоносец, а Херр Кунц, пожилой худой человек, который занял его место, только и знал, что спать до обеда, да по вечерам выпивать с уполномоченным из соседнего села. Пистолета у Кунца никто не видал. Ануфрий вел большое хозяйство, ремонтировал дом и находил еще время для Тадеуша. Тот был беженцем из Львова и квартировал у Перунов. Тадеуш без конца болтал о своей жизни в Варшавском университете и куда-то надолго уезжал. Его подозревали в связях с гестапо. Вел он себя вызывающе, нигде не работал, однако немцы его не трогали. Квартирант знал немного по-французски, и Ануфрий выкачивал из него те скудные знания, которые лентяй получил в гимназии. У Перуна надолго осталось дурное произношение, которое преподал ему этот первый учитель. Весной у них поселился дальний родственник вместе с семьей и начал заметно помогать в хозяйстве. Вскоре еще появились откуда-то бежавшие крестьяне, работавшие за питание и долю урожая, и у Ануфрия развязались руки. Он давно уже держал связь с Познанской гимназией, и на 19-м году жизни вдруг оказался на ее скамье. Он учился днем и ночью, бегал с урока в библиотеку, читал по ночам, зубрил тексты, формулы, вокабулы и не обращал внимания на насмешливые гримасы учителей. Они скоро убедились, что великовозрастный парень с вежливыми деревенскими манерами обладал не только удивительной памятью, но и непоколебимым упорством, верой в то, что сумеет догнать своих сверстников из выпускного класса. Ануфрий жадно впитывал в себя гуманитарные знания. Усидчивостью одолевал трудную математику, снова штудировал немецкую грамматику, а латинскую он знал настолько, что его почти не спрашивали. Через полтора года случилось невероятное. О нем заговорила вся гимназия. Ануфрий получил аттестат зрелости, уступив первое место только сыну председателя Украинского комитета. И вернулся домой, потому что отца надолго положили в больницу. 8. Опять пришлось пахать, сеять, жать. Людей не хватало. Как единственный трудоспособный мужчина в семье, он избежал повторной мобилизации в Германию. Теперь никто уже не спрашивал согласия молодых, которые должны были помогать Третьему Рейху выиграть войну. Опять проходили войска, грохотали танки, только в обратную сторону. Появились худые люди в конфедератках, обвешанные оружием, которые по украинским селам в одиночку не ходили. Они застрелили Хера Кунца, пытались ночью взорвать мост, но приехали мотоциклисты, объявили эвакуацию. Однако ничего сделать не успели, так как их догнали советские танки. Ануфрий впервые увидел солдат в стёганках. Они курили козьи ножки и говорили на плохо понятном русском языке. Но попадалось много украинцев, тех понимали. Потом снова пришли поляки. Семья в это время голодала. Несколько раз им выдали суп из походной кухни. Из Познани пришла заплаканная сестра. Она не попала на поезд с эвакуированной гимназией и пешком добиралась до Загорок. Отца привезли из больницы посидевшего, бледного, с постоянным кашлем. В один прекрасный день явилась комиссия из нескольких военных. Вызвали в ратушу всех глав семей. «Нас хотят переселять», — сказал отец спокойным голосом, когда вернулся. Ануфрий не поверил. «Хотят», — повторил отец, — «но старики решили писать Варшаву. Как это так? Мы же не во время войны сюда пришли. Сколько веков живем? Наши деды и прадеды тут жили. Пойди к ним, сынок, ты же лучше нас написать сумеешь». Но никакие челобития не помогли. В Москве и Варшаве решили. Небольшие группы украинцев на западе польской территории переселить в Западную Украину, дабы не давать дополнительного повода для недовольства поляков. Они никак не мирились с тем, что у них отобрали Галицию. Семья Перуна переехала в Заблатово. До войны тут жили украинцы, много евреев и несколько поляков. Поляков переселили на Краковщину или на бывшие немецкие территории. Евреев почти не осталось, а часть украинцев сбежала в лес. Перуны получили довольно сносный домик, немного земли и скот. За оставленную лошадь дали другую, немецкую, с тавром в виде рогов лося, но тут же порекомендовали вступить в колхоз. Отец и сын решили во что бы то ни стало снова встать на ноги. Ни к чему жить воспоминаниями. Взялись за работу, чтобы запасти на зиму корма и картофель, убрать зерно после поспешного сева последнего года войны. Старый хозяин был, очевидно, не лентяй. Другим переселенцам вообще никакого урожая не досталось. И потом вступить в колхоз. Отец понял, что этого не миновать, если особых изменений вокруг не произойдет. Обстановка была беспокойной. Много говорили о возобновлении военных действий, каких-то нераспущенных немецких частях. Их большое село лежало в предгорьях Карпат, покрытых вековыми буковыми лесами, которые кишели вооруженными людьми, маленькими и большими отрядами. Они именовали себя борцами за самостоятельность Украины, заходили во дворы, ели, пили, уводили скотину в лес, часто и парней, называя это мобилизацией.